пробуя затронуть в нем струны отца семейства и проектируя в подробной форме самое содержание указанной нашей. Он должен был начинаться признанием преступного характера действий привлеченных. Эта преступность и вынудила простереть над ними карающую десницу закона. Но возникшая война дала возможность молодому поколению ознаменовать себя подвигом беззаветной храбрости на поле брани и самоотверженной деятельностью у одра больных и умирающих. Русское молодое поколение показало себя достойным любви и доверия своего монарха, и, желая явить доказательства таковых, он во имя честных и доблестных слуг Отечества, отдавших на служение ему свою молодую жизнь, не отвращает лица своего от заблудших и дает им свое отеческое прощение, призывая их на законный путь служения Родине, ныне подъявший на себя трудный и высокий подвиг. «Этот указ, — говорил я, — обезоружит большинство этой раздраженной преследованием молодежи, и, что главное, примирит с правительством массу семейств, ныне оплакивающих своих исторгнутых членов. Это будет акт высокой политической мудрости. Наоборот, представьте себе, граф, положение правительства в случае нового постыдного поражения на Дунае. И без того все теперь уже негодуют и исполнены упреков. Какой удобный повод говорить? Вот правительство безумное в предприятии и бездарное в их осуществлении, которое только и способно на постыдную подьяческую войну с нашими детьми за то, в сущности, что они с увлечением, свойственным молодости, указывали на его негодность, ныне столь блистательно доказанную. И неужели можно думать, что уголовный приговор над 200 молодых людей, подписанный, быть может, одновременно с условиями бесславного мира, послужит к чести и к укреплению правительства? Да если мы и победим, в чем, как видно, сомневается даже великий князь Константин, то и тогда не будет ли такой приговор диссонансом? Нет, граф. Неупорное преследование после 4 лет страданий за идеи, за книжки, за кружки, а прощение, прощение и примирение. Даже спокойный и холодный ум Фриша склоняется к прекращению, и я чрезвычайно рад, что на этот раз имею его своим союзником. «Вы думаете?» — спросил Пален, казалось, поддавшийся моим убеждениям. «Вы думаете?» «Ну, вы ошибаетесь. Эдуард Васильевич пишет мне именно, что, по его мнению, этого дела никак прекращать нельзя». Разговор наш продолжался еще очень долго. Пален со свойственной ему логикой доказывал мне, что, уговаривая его согласиться на прекращение, я хочу Конституции для России, но что теперь еще не время и так далее. Но, во всяком случае, он прибыл в Петербург, не совершенно отвергая мысль о прекращении. Задавленный опасением за прочность своего служебного положения и всевозможными придворно-бюрократическими наслоениями, природная доброта его начинала пробиваться наружу и при благоприятных условиях могла бы парализовать противоположные внушения. Константин принял Палина надменно, заставил долго прождать в бильярдной среди представлявшихся лиц и стал ему импонировать. Палин обиделся, увидел в этом покушение на свою самостоятельность и достоинство и решительно отказался прекратить дело. Константин не стал настаивать и махнул рукой. Желиховский торжествовал, и в зале первого отделения Санкт-Петербургского окружного суда начались переделки и приспособления ее для 200 подсудимых. В октябре 1877 года открылись заседания особого присутствия под председательством сенатора Петерса и продолжались почти до Рождества 1877 года. При открытии заседаний в правительственном вестнике было напечатано сообщение с кратким обзором имеющего слушаться дела и с обещанием печатать подробный отчет о всем происходящем заседании. Обвинительный акт занял много номеров правительственного вестника, но затем, вопреки обещанию известия о судебном следствии, стали передаваться в совершенно бессмысленном по своей краткости виде, в следующем роде. Заседание 20 октября.